Но куда больше людей работало внутри корпуса. Каждый знал свое место, свою часть работы и отмеренное ему время. Это не был конвейер, но последовательность взаимодействия и слаженность были поразительными, будто кто-то невидимый, подобно дирижеру, управлял этой трудовой симфонией. Инженер Уорт Уолкер, командированный Красным Крестом, чтобы наблюдать за качеством работ, впервые оказался в стране восходящего солнца. Он и раньше слышал о трудолюбии и мастерстве японских рабочих и инженеров, читал о том, что японцы, чему-то научившись и что-то переняв позднее, становятся искуснее своих учителей. Все работы Уолкер принимал с первого раза и с высокой оценкой. И только в двух случаях предъявил претензии. Плохо работали стоки. Вода скатывалась не в сторону моря, а к центру судна. Кроме того, он написал рапорт о дефекте в циркуляционной системе, подававшей воду в бане и прачечной. Забортная соленая вода смешивалась с пресной. Но это были исключения. Работы опережали намеченный график. Больше всего людей трудилось в твиндеках. Там предстояло разместить почти 1000 подвесных коек. В короткий срок были оборудованы лазареты, амбулатории, изолятор, палубная кухня, пекарни, душевые, кабины, туалеты, бункеры для овощей, холодильники, особые системы вентиляции в трюмах и многое-многое другое. Но эти изменения незаметны при взгляде на пароход со стороны. Дети во Владивостоке ожидали сказки корабля под алыми парусами. Увы, борта ее Миймару были окрашены в черный цвет. Единственная труба, узкая и высокая, тоже не украшала ее Миймару, как большой нос лицо человека. Ровно 30 дней было и в распоряжении детской колонии. Приход судна ждался в начале июля. Собрать вещи и упаковать их не самое главное. Основная забота — успеть закончить школу. Ирина Веннерт. Экзамены подошли вплотную. По многим предметам мы готовились самостоятельно, но на 77 человек всего 10 учебников, и вот мы что придумали. Мы бросили жребий, кому какое время достанется. Самая большая неудача, если выпадали вечерние часы. Это время танцев, значит, мы не встретимся с мальчиками. Но выход нашли. Мы объединились парами и читали учебники вслух в каком-нибудь укромном месте. Иногда на улице. Или вечером, или даже ночью при свете керосиновой лампы или свечей, которых всегда не доставало. На экзаменах нас ждали сюрпризы. Закон Божий сдавать не пришлось, его исключили из программы. Но руководство местной гимназии не разрешило экзаменовать без причастия. Мы спешили исповедаться с таким рвением, что надавили на ширму, разделявшую нас и священника. Ширма повалилась, и что-то я своего покаяния и причастия не помню, но батюшка выдал мне документ о моем благочестии. Как ни покажется странным, но больше всего я боялась рукоделия. В нашем классе в этом деле я была самая бездарная. Мне досталась петля, вот на ней-то меня и подвесят, решил я. Сейчас я провалюсь. Думаю, комиссии шепнула рукодельница, что это ученица-пятерочница. Она подошла ко мне, взглянула на мою работу и сказала: «Ничего, ничего, вполне приличная петля, я вам ставлю четверку». Экзамены закончились 23 июня, а спустя неделю их утвердил совет гимназии. Это было накануне нашего отъезда из Владивостока. Владивосток, 29 июня 1920 года. Извещение. Петроградской детской колонии в скором времени предстоит сесть для поездки в Петроград на пароход Йомимару, который сибирской миссией американского Красного Креста специально зафрахтован для отправки детей на родину. Пароход пойдет через Америку и Панамский канал. Американским Красным Крестом были приложены все усилия, чтобы получить американский пассажирский пароход или транспорт. Но так как эти пароходы зафрахтованы уже на несколько месяцев вперед, это казалось совершенно невозможно. Ввиду этого пришлось зафрахтовать японское судно, которое в первую очередь представляет собой грузовой пароход, но каковое для этого рейса специально приспособлен устройством кают, кухонь, умывальных, ванных комнат и прочего. Таковые, конечно, пришлось построить на палубе парохода, между тем, как спальни расположены на междупалубном пространстве. Оборудованием парохода американский Красный Крест был занят около месяца. Для достижения этой цели сделано все, что возможно. Я призываю каждого члена персонала к искреннему и полному сотрудничеству в деле регулирования жизни на пароходе. Все помещения следует содержать в чистоте и порядке. Различные группы детей должны быть хорошо организованы, чтобы эта поездка стала приятным и счастливым отрывком в жизни колонии. Назначение должностных лиц сделано с таким расчетом, чтобы на пароходе было достаточное количество людей для приготовления пищи и для ухода за больными. Подача к столу и другие работы, необходимые в обыденной жизни колонии, будут совершаться персоналом и членами колонии. Все помещения будут осматриваться ежедневно. Понятно, что дисциплина на пароходе Йомимару обязательно должна быть строже, чем жизнь колонии на берегу. Для увлечения, для увеселений, для уборки помещений, обедов, упражнений будут объявлены определенные часы. Готовя отправку детской колонии в Петроград, американский Красный Крест взял на себя весьма серьезное предприятие. Персонал, который находится при колонии, начиная с Петрограда, в течение 2 лет добросовестно и сердечно положил свой труд на пользу дела. Это залог успешного завершения нашей одиссеи. Пароход Йомимару предполагается отправить из Владивостока в Америку между 12 и 15 июля, в зависимости от хода, производимой сейчас в Японии погрузки. Пароход будет стоять во Владивостоке не более 3 дней, и все приготовления должны быть сделаны заблаговременно. Р.Х. Аллен, заведующий детской колонией. Глава 39. Цветы для победителя. Извещение было адресовано воспитателям и напечатано на 2 языках — русском и английском. В тот же день его прочли и колонисты. Теперь сомнения отпали, они едут домой. Лица детей светились от счастья. Им не терпелось вернуться к родителям, но долгие скитания многому научили. Жизнь на острове сыта и беспечна, но что впереди? Не ждут ли их новые испытания? Было и другое чувство. Из Петрограда дети уехали на Урал, затем оказались в Западной Сибири, последний год провели на Дальнем Востоке. Но при всем этом не покидали родины. Теперь же им предстоит оставить Россию. Оставить, чтобы через несколько месяцев вернуться снова. Таковы законы географии, такого веления времени, в котором им выпало жить. Чувствуя скорую разлуку с Владивостоком, дети притихли. Они разбрелись по острову. У каждого был свой любимый уголок, где они играли, назначали свидания, готовили уроки. Федя Кузовков и его друзья поднялись к форту, чтобы оттуда, с вершины холма, еще раз взглянуть на панораму города и на россыпь кораблей, среди которых вскоре появится еще один, тот самый, что доставит их домой.